Глава 17. Миссис Гулливер. После того, как Гас написал записку со словами «Ушел на пляж рисовать» и оставил ее на маленьком столике в прихожей. «Единственная причина, по которой мне разрешают выходить из дома одному», — пояснил он своим друзьям. Они тихонько выскользнули через парадную дверь и направились в деревню. Через 15 минут, срезав путь через овечье пастбище, они добрались до библиотеки. Она располагалась на другом конце Даркмура, в бывшем школьном здании, старом, слегка покосившемся домике, заросшем вьющимися розами. Официального расписания работы не было. Миссис Гулливер, библиотекарь, занимала несколько комнат на верхнем этаже дома и пускала посетителей в любое время. Только когда после обеда шел ее любимый сериал, она никого не принимала и игнорировала звонки и стук в дверь. Это было не слишком удобно, ведь в библиотеку сподручнее всего зайти после обеда, но жители Даркмура давно привыкли и просто планировали визиты заранее. Над табличкой рядом с дверью, где было написано «Библиотека Даркмур-он-Си» и чуть ниже «Вильма Гулливер», до сих пор висел старый школьный колокол, которым около 50 лет назад учеников собирали на уроки. Теперь школьникам приходилось ездить на автобусе в город, участь, которая ожидала после каникул и Кейт. Билли ухватился за веревку и несколько раз сильно дернул. Звон едва успел стихнуть, как деревянная дверь распахнулась, и на пороге появилась пожилая женщина. Она с приветливой улыбкой посмотрела на детей. Ее седые волосы были собраны в пучок, но несколько прядей выбились и завивались кудряшками вокруг лица. На носу у нее сидели роговые очки с толстыми линзами, из-за которых ее светло-зеленые глаза оказались намного больше обычного. «Ах, Билли Пэриш!» — сказала она, узнав мальчика. «Как приятно снова тебя видеть! А кого ты привел с собой? Я знаю всех детей в деревне, но вас двоих вижу впервые». «Добрый день, миссис Гулливер!» — ответил Билли таким вежливым тоном, что Кейт невольно усмехнулась. «Это мои друзья, Кейт и Гас. Они недавно переехали в Даркмур». «Рада с вами познакомиться», — улыбнулась миссис Гулливер. Затем ее взгляд задержался на Гасе, и выражение лица изменилось. Теперь на нем читалось легкое удивление. «Тебя зовут Гас. «Ты племянник леди Гренвиль!» Мальчик опустил голову и пробормотал. «Да». Кейт показалось, что он бы с радостью растворился в воздухе. Но миссис Гулливер лишь молча кивнула и повернулась к Кейт. «А ты, наверное, дочь Бейкеров», — сказала она. «Тех, что купили кафе на морской улице у Старой Молли». «Да», — удивленно ответила Кейт. Миссис Гулливер была явно хорошо осведомлена. «Как приятно видеть, что вы интересуетесь моей маленькой библиотекой. Хотя меня немного удивляет, что именно Билли вас сюда привел», — добавила она с лукавым блеском в глазах. Отступив на шаг, она пригласила детей внутрь. «Заходите». Они вошли в узкий коридор. Крутая, изрядно протоптанная лестница вела на второй этаж, а по обе стороны коридора находились двери. На одной из них висела табличка «Частное помещение», а вторая, слегка приоткрытая, вела в комнату с книжными полками. Кейт было направилась туда, но Билли остановил ее. «Подожди», — сказал он, указывая на небольшой шкафчик. «Сначала надо снять обувь». «Что?» — недоуменно спросила Кейт. Билли только пожал плечами и закатил глаза. Правда, так, чтобы хозяйка библиотеки этого не заметила. Затем он снял свои старые кеды, взял из корзины пару гостевых тапочек подходящего размера и надел их. Миссис Гулливер одарила Кейт особенно лучезарной улыбкой. «Да, милая, такие у нас правила. Ты не представляешь, что здесь творится в дождливый день, когда все приходят в грязных сапогах. А дожди у нас идут часто». «Я как-то не заметила», — пробормотала Кейт, стягивая обувь и выбирая из корзины светло-голубые фетровые тапочки. Когда Игас нашел себе подходящую пару, они последовали за миссис Гулливер в открытую дверь. Комната явно раньше была классным кабинетом. Теперь же она была настолько плотно заставлена книжными полками, что казалось, будто они попали в бумажный лабиринт. Полки, набитые до отказа, слегка накренились в стороны. Старый деревянный пол волнами поднимался и опускался. Несмотря на это, а может и благодаря этому, комната казалась уютной. Сквозь окна лился мягкий свет, в воздухе витали запахи старой кожи, бумаги и чая Эрл Грей с лимоном. «Хотите полистать книги?» — спросила миссис Гулливер. «Мы бы хотели воспользоваться компьютером», — ответил Билли. Миссис Гулливер тяжело вздохнула. «Компьютером, конечно. А я-то думала, вы пришли выбрать себе что-нибудь почитать на каникулы». Она указала на шаткий стол в углу, где стоял старый монитор. «Вон там. Пользуйтесь. Вы же знаете, как с ним обращаться». Пока миссис Гулливер занималась стопкой книг, которые нужно было расставить по полкам, Кейт уселась за компьютер и, щелкнув мышью, вывела на экран стартовую страницу. Билли и Гас встали у нее за спиной, наблюдая, как она открыла поисковик и набрала «Даркмур он Си» и «Черный король». Они с нетерпением ждали, пока загрузится страница с результатами поиска. Их было всего несколько десятков, и большинство касались инцидента, произошедшего несколько лет назад на выставке оловянных солдатиков в задней комнате местного паба. Кто-то измазал фигурку короля Артура черной краской, что вызвало такую бурю негодования, что об этом написали в местной газете. Но к загадке это не имело никакого отношения. Остальные результаты тоже не дали им ничего полезного. «Ничего», — сказала Кейт. «Это было бы слишком просто». Затем она ввела в поисковик «Уилл Сент Перрон», название шахты, отчего Билли снова закатил глаза. И снова прошло полвека, прежде чем высветились результаты поиска. И опять ничего нового. Большинство записей касалось крупных шахт, расположенных вдоль побережья, а о шахте Даркмура упоминалось лишь в подзаголовке. Третий запрос сочетания «Уилл Сент Перрон» и «Черный король» не дал вообще никаких результатов. «Проклятье!» — выругалась Кейт. «Эта дыра такая глухая, что даже в интернете про нее ничего нет!» «Шахта закрылась слишком давно», — сказал Гас. «С тех пор никто о ней не вспоминает. Вот почему о ней почти нет записей». «Но ведь должны же быть хоть какие-то документы, архивы, что-то еще». «Если тебе это так важно...» Билли тяжело вздохнул. «В библиотеке есть несколько книг по истории деревни и добыче олова на побережье. В школе мне однажды пришлось сделать об этом презентацию». «Значит, ты знаешь...» Начала Кейт, но Билли сразу перебил ее. «В том-то и дело! Я уже ничего не помню. Ничего скучнее в жизни не читал». Они отошли от старенького компьютера и отправились на поиски миссис Гулливер, которая как раз появилась между узкими книжными стеллажами, приветливо улыбаясь. «Быстро вы!» — сказала она. «Уже закончили?» «Не совсем», — ответил Билли. «Мы ищем информацию о шахте». «Шахта Перрон?» — переспросила женщина, приподняв бровь. «Разве ты несколько месяцев назад уже не брал книги на эту тему?» Билли покраснел. «Ну, да», — пробормотал он. «Но я... Мне бы хотелось побольше узнать о горнодобывающей истории Даркмура», — вмешался Гас, приходя ему на помощь. «Чем занималась шахта? Какое влияние она оказала на развитие деревни? Почему и когда ее закрыли и так далее? Билли сказал, что вы наверняка сможете нам помочь». Скептицизм миссис Гулливер мгновенно улетучился. «Конечно могу. У меня есть подходящая книга. Пойдемте». Она уверенно направилась в один из извилистых проходов между стеллажами. Дети поспешили за ней, стараясь не потеряться в этом книжном лабиринте. После нескольких поворотов они остановились перед полкой, на которой висела табличка «История региона». Миссис Гулливер быстро нашла нужную книгу, сдула пыль с обложки и протянула ее Гасу. «Это хроника нашей шахты», — сказала она. «В ней много старых фотографий и подробная историческая справка. Вы найдете ответы на все ваши вопросы». «Спасибо», — поблагодарил Гас, разглядывая обложку. На черно-белом фото были запечатлены каменные строения, словно прижатые к скалистым утесам, два небольших здания и круглая башня. Вдалеке виднелось море. Название гласило «Уилсент Перрон, 1734-1870». «Где это?» — спросил Гас, указывая на фотографию. «На скалистом берегу, немного выше Даркмур-холла», — ответила миссис Гулливер. «Скорее всего, снимок сделан с мыса. Впечатляющее зрелище, правда? К сожалению, машинное отделение уже обрушилось. В башне когда-то стоял насос, откачивавший грунтовые воды из штолен. Но об этом можно прочитать в книге. Там все подробно описано». Билли, стоявший позади миссис Гулливер, снова закатил глаза и сделал вид, что зевает. Кейт толкнула его локтем в бок, но с трудом скрыла улыбку. Гас, напротив, благодарно кивнул, погрузившись в раздумья, и начал листать книгу. Миссис Гулливер встала на цыпочки и достала с одной из верхних полок толстый фолиант. «У меня есть еще работа о горной промышленности юга Англии», — сказала она. «В ней подробно описаны все шахты на побережье. Хотите взять и ее тоже? А еще я могу предложить вам нашу хронику деревни. Она, конечно, не новая, но содержит много интересной информации. Я сама принимала участие в ее составлении». «Ни в коем случае!» — воскликнул Билли, а потом поспешно добавил. «То есть... нет, спасибо. Нам хватит одной книги». Кейт пришла в голову идея. Если миссис Гулливер так хорошо знает историю деревни и шахты, она, возможно, сможет помочь им и с загадкой. Тогда им не пришлось бы рыться в хронике. «Можно у вас кое-что спросить, миссис Гулливер?» Пожилая женщина ободряюще кивнула. «Конечно, дорогая, спрашивай». «Вы когда-нибудь слышали, чтобы в связи с шахтой или деревней упоминался черный король?» Миссис Гулливер нахмурилась, задумавшись. «Черный король? Нет, впервые слышу. А почему ты спрашиваешь?» «А, ну, просто где-то наткнулась на это название», — уклончиво ответила Кейт. «Первое, что приходит в голову, Эдуард III», — предположила библиотекарь. «Он жил в XVI веке и носил прозвище «Черный принц». Но королем он так и не стал. Впрочем, в тонкостях английской аристократии я разбираюсь не очень хорошо. Здесь есть подробная книга о династиях Англии. Возможно, в ней...» «Нет-нет, не нужно», — поспешно перебила Кейт. «Думаю, речь не о настоящем короле. Скорее, это символическое название. Но все равно спасибо». «Не за что, дорогая. Если у вас появятся еще вопросы, приходите в любое время. Это просто замечательно, когда молодежь интересуется историей». Она вывела детей из книжного лабиринта обратно в коридор. Пока Билли и Кейт надевали обувь, миссис Гулливер отвела Гаса в сторону. «Мы в деревне очень удивились, узнав о том, что у леди Гренвиль появился наследник. Все думали, что с твоей тетей род Гренвилей угаснет. Я могу себе представить, что старая Этель делает твою жизнь невыносимой. Но ты, похоже, достойный мальчик. Береги себя». Она похлопала его по плечу и скрылась за дверью с табличкой «Частное помещение». Гас удивленно посмотрел ей вслед, а затем опустил взгляд на книгу в руках. «Тут не нужен читательский билет, чтобы взять книгу». «Нет, у нас такого нет», — сказал Билли. «У миссис Гулливер память как у слона. Она точно знает, кто какую книгу взял. Но не обольщайся ее добротой. Если забудешь вернуть книгу, увидишь другую ее сторону. И уж поверь мне, она ненавидит загнутые уголки страниц». «Знаешь, по собственному опыту», — — поддела его Кейт. Билли покраснел, но усмехнулся. «Может быть». Они вышли на улицу. Солнце пробилось сквозь облака, согревая их лица и наполняя воздух ароматом роз, покрывавших стены старой школы. «Мне пора домой», — сказал Гас. «Если я задержусь слишком долго, кто-нибудь заподозрит неладное. Придёте ко мне завтра?» «А может, встретимся не в поместье, а в кафе?» — предложила Кейт. «Будем разгадывать загадку за десертом. Мой папа сейчас работает над идеальным рецептом шоколадного торта и наверняка не откажется от добровольных дегустаторов». Она ожидала радостного одобрения, но вместо этого повисло неловкое молчание. «Что такое?» — удивилась Кейт. «Вы что, не любите сладкое?» «Любим», — Билли смущенно уставился в землю. «Просто, боюсь, моих карманных денег хватит ненамного». «Глупости! Я угощаю!» — тут же сказала Кейт. Лицо Билли мгновенно просияло. «Если так, я согласен». Гас колебался. «Я не знаю», — сказал он. «Если тетя узнает, что я ушел в деревню один, устроит скандал». «Во-первых, ты будешь не один», — возразила Кейт. «А во-вторых, если ты ей не скажешь, мы точно не скажем». «Так откуда ей знать?»